приговаривал в санях: «Тата, не езжай, не езжай, тата!» И он начал торопливо разворачивать кобылку. Но не успела кобылка выбраться из придорожного снега и вывернуть на дорогу оглобли, как со двора раздался злой крик: «Стой!» Грибоед с размаху ударил кобылку кнутом, одновременно грохнул винтовочный выстрел. Володька сразу же ткнулся в сани, что-то проговорив чужим, изменившимся голосом, а он, не обращая на него внимания, поднялся в санях на колени и, что было силы, погнал кобылку. Будто чуя людскую беду, та с места рванула галопом, они мигом проскочили открытый участок дороги и под частые выстрелы сзади въехали в лес. Только заехав поглубже в чащу, грибоед остановил сани и схватил за плечи Володьку. Володька лежал на боку, обеими руками запахнув на животе полы армячка. Отец разорвал его судорожно сведенные руки, распахнул армячок и ужаснулся. Из кровавой раны, будто живые, полезли, странно пузырясь под руками, тоненькие Володькины кишки. Тихонько скуля, мальчик испуганно подбирал их под окровавленную сорочку и плакал от боли и беды, справиться с которой не было уже возможности. Он привез его в землянку еще живого. Володька что-то говорил слабым голосом, звал мать, потом стих, и до утра лежал молча, лишь слабо подергивая ногой или рукой. На рассвете он вовсе затих. Узенькой лесной дорожкой они перешли мысок соснового бора, миновали старую заросшую мелким сосняком вырубку и свернули влево. Четверть часа спустя грибоед вывел их к краю холмистого ржаного поля. На нескольких разделенных низкими, небрежно обпаханными межами полосках дозревала реденькая рожь. Между чахлых стеблей, которые синели дремучие заросли васильков, белели головки ромашек. Грибоед выбрал межу пошире и свернул на нее. Стегая ногами в жесткой межовой траве, они пошли следом. «Во и вёска», — сказал ездовой. Левчук ожидал увидеть какие-нибудь строения или хотя бы соломенные крыши с трубами, обычные признаки близкой деревни, но он не увидел ничего этого. Недавнее ее тут присутствие угадывалось разве что по нескольким высоким деревьям, видневшимся поодаль за рожью. Деревни не было. Подойдя ближе, они увидели за обросшими сорняком изгородями обкуренные остатки печей, местами обугленные, недогоревшие углы сараев, раскатанные бревна в заросших травой дворах. От многих строений остались лишь камни фундаментов. Близкие к пожарищам деревья стояли засохнув, с голыми без листьев сучьями. Высокая липа над колодцем зеленела одной своей стороной, другая обожженная, странно тянуло к небу черные ветви. На затоптанных без грядок огородах валялись разбитые катки, разные домашние утварь, палки и иссохшие серые тряпки. Наверное, деревню сожгли по весне, еще до вспашки огородов, а зимы в поле росли уже ничейными, а яровых нигде не было видно. Поле возле огородов лежало заброшенным, густо зарастая лебедой и осотом. «Куда это ты нас привел?» — остановился Левчук. «Где же тут люди?» «Чекай, чекай, ходи сюды!» Грибоед расторопно припустил куда-то краем деревни, они перешли неглубокий овражек возле кустарника, выбравшись из которого сразу увидели маленькое в две постройки гумно на пригорке возле Ольшанника. «Ну во, бачили? Там она собирала что-то. Зелки какие или что?» «Так, тихо, побудьте тут», — отстранил ездового Левчук и сам скорым шагом пошел к гумну. Из ольшанника выбегала, наверное, грязная по весне, а теперь сильно усохшая корявая дорожка —